Те, кто идет за Христом, избрали путь страданий. Ведь сам Господь сказал: «Гнали меня, будут гнать и вас». Церковь никогда не забывала тех, кто стоял в проломе за дело Божье, страдальцев за имя Господне. В правительство нескончаемым потоком шли письма и телеграммы, ходатайствующие пред сильными мира об освобождении несправедливо осужденных братьев и сестер. Но главное – это молитва. Ведь только Господь мог открыть двери темниц и отпустить измученных на свободу. Ты грешник, а в Голгофе прежде.